тогда как Арибы близорук. Однако при хозяине гостиницы Ариба заявляет: «После того, что я видел, я не уеду, пока не побываю в Аделе». Ариба утверждает, что в ночной тьме не видел, как пошел снег, что не замечал выпавшего снега, пока не возвратился в гостиницу и не увидел снег на своих ботинках. Мы утверждаем следующее. Пока он находился вне дома, никакого снега не было. Он бы его увидел. Снег повалил, когда выглянула луна. Далее еще одна подмена. Он увидел снег на ботинках у Вильяфанье, а не на своих. Не ненависть побудила Вильяфанье показывать эти стороны характера Орибы, но также скрупулезность, чтобы от читателя не ускользнула ни одна деталь, полезная для раскрытия истины. Б. Вильяфанье вышел после Арибы, как бы следуя за ним. Но воображать Вильяфанье шпионищем за Арибы нелепо. Вильяфанье вышел, чтобы попасть в Аделу. Он был с девушкой. Когда ему говорят, что одна из девушек умерла, он хочет узнать ее имя. Потом не уходит с бдения, пока не видит трех сестер покойной. Он боится, что именно с ней был прошлой ночью, надеется, что не с ней. Но с самого начала он боялся худшего и ухитряется добыть через Риба и уполномоченного фотографию, хочет сохранить реликвию. Он заявляет, что не выносит вида мертвых, так как потом не может вообразить их живыми. В данном случае фраза не имела бы смысла, если бы Вильяфанье не видел девушку раньше. Он проводит ночь без сна, очень грустит. Он влюблен в Лусию Фермерен. Вряд ли одной фотографии мал-мальски поэтической судьбы оказалось бы достаточно, чтобы влюбиться. Он отзывается о рассказе Арибы словами «эти ужасы» и намекает на свое раскаяние. Вильяфанье мог бы говорить о раскаянии, только если нес какую-то ответственность за судьбу Арибы. Он мог говорить об ужасах, только если услышал в повести Арибы свой непочтительный рассказ о приключении, прошедшем через страшное очищение смертью. Наконец, обращая внимание читателя на одну фразу Вильяфанье. Он сравнивает эпизод из жизни Фермерена с неожиданным финалом рассказа, в котором персонаж, до этого считавшийся второстепенным, внезапно оказывается главным героем. Я спрашиваю, а не оставил ли Вильяфанье эту фразу намеренно, чтобы ее подхватили и использовали как шифр для истолкования всего рассказа? Не думаю, что моя трактовка событий единственная. Я просто думаю, что она единственно верная. И еще несколько слов о Вильяфанье и Лусии Фермерен. Быть может, Лусия Фермерен встретила Вильяфанье как ангела смерти, который избавит ее, наконец, от тягостного бессмертия, навязанного отцом. Что касается Вильяфанье, то он разгневал судьбу, и она превратила его в орудие смерти — но не сокрушило. Ничто не могло сокрушить его спокойного мужества, его несгибаемой выдержки. Он как-то сказал, «Мне приятно думать, что Арибе умер смертью, сообразной с его жизнью». Вильяфанье не стал ничего объяснять, но, кажется, я догадываюсь, он добавил что-то о собственной смерти. В ту пору все мы говорили о собственных и чужих смертях, не делая между ними особого различия. Относительно клеветы о причастности Вильяфанье к самоубийству Фермерена, смею заявить, что у нее только один источник — рукопись самого Вильяфанье. Не хочу сказать, однако, будто Вильяфанье выдумал эту бездоказательную клевету, чтобы читатель сам ее опроверг и думал, что доказал его невиновность. Напоследок я вспомню о Карлосе Арибе. Мысленно вижу, как в ночь отъезда он машет соломенной шляпой и повторяет этот невольно вырвавшийся текст.